Глава 9. Раёк. Зимой можно жить без глаз, потому что днем все белое, а ночью черное и ничего больше. Если и любоваться, то только замерзшими папоротниками на оконном стекле. В зиме все пропадает. Вот вышел в белое и провалился в сугроб. Еще чуть-чуть и исчезнешь, а потом растаешь. На озеро идут рыбачки, вокруг лунок у них сборище, женский клуб. Рыбачат и тихо смеются, закрывают рот варежкой. Глафира, промокашка тетя Оля, Холопанин, самая умная, что ли, Урсула и Галя. На дороге раскатан лед, рыбачки обходят, потому что границы нет, все белое. Они понимают. Ярику уже хочется покататься, но как-то неустойчиво на льду. Ноги не держат, поскользнулся ногами вперед, но не бумкнулся сразу, а захотел удержаться. Елозил, елозил и выскользнул в прошлое лето. «Женька!» — крикнул. «Когда приедешь? Еще рано!» Ярик кивнул. «Конечно, зимой нужно ждать. Зима говорит, будь терпелив, тогда все придет в нужное время. У тех, кто перетерпит зиму, лето потом будет особенным. Лето — это награда». «А когда?» «Позже! Ты подожди еще!» «Ладно!» А ночь уже после обеда, и свет в домах напоминал квадратики масла. Темнота затапливала, и звезды поэтому скатывались. Ярик запомнил, как они мерцают на снежных крышах, прячутся в ветках деревьев. Думал, что нужно загадать желание, но то, чего больше всего хотелось, страшно было загадать. Электричество часто сбоило, с обидным щелчком вырубало пробки. После щелчка и мама, и Ярик оба цокали языком. Мама расставляла свечи, и ее лицо, освещенное снизу, менялось, становясь нарисованным кадром мультфильма. Обнявшись, читали сказки на карельском, и мама читала с ошибками. А Ярик жалел, не исправлял. Засыпали тоже в обнимку у горячей печки, под тяжелым одеялом, пока снаружи бродила метель. Под потолком сушили память о лете. Гирлянды грибов, разные травы. Перед сном, чтобы успокоиться, пили чай. Мама называла его пустым, потому что в заварку добавляла пустырник. Ярик вытягивал ноги в шерстяных носках, а на носки были надеты подбитые изнутри плюшем тапочки. Если надо долго ждать и терпеть, то хорошо бы в таких вот тапочках. Укладывались снова и шептались долго-долго. Утром некуда торопиться. Хоть валяйся вот так до следующей ночи. Деревня зимой пустела, потому что снег сильнее людей. Он падал, падал, падал за окном. Ярик хотел, чтобы завалило наконец до крыши. Ведь если выйти во двор, снег нужно чистить. А через день дом все равно засыпало заново. Только весна не была бессмысленной. Уже давно Ярик отыскал лазерную указку и шоколадки с гадким изюмом — новогодний подарок. В школу не ходил весь декабрь, с первыми морозами прорвало трубы и отключили отопление. Все сидели злые в шубах и шапках, на переменах чистили снег, чтобы согреться. Когда отремонтировали трубы, Ярик заболел, после делал вид, что болеет. Мама верила любой жалобе. Что-то болит? Так сиди дома. Снег падал. Время падало вместе с ним. Мама предложила досидеть уже до новой четверти. Приезжали разноцветные туристы, звали с собой смотреть спектакль про Пакайне. Пакайне в начале декабря, в свой день рождения, шатался по деревне и шепеляво говорил на карельском. Ближе к концу декабря переодевался в Деда Мороза и точно так же шепелявил на русском. Так разговаривал в деревне только Бочка. У него не было половины зубов, а от мешка с подарками не просто так несло спиртом. На настойчивый стук открывала мама и сразу же ветром свистела по полу. Ярик осторожно выглядывал. У Бочки на месте носа перезрелая клубничина из прошлого лета, как бы с приветом оттуда. Мама убеждала Бочку, что Ярик вырос, не верит больше в детские сказки. Расстроенный Бочка уходил, посасывая спрятанную в подарках водку. Ярик включал погромче «Поле чудес», и барабан так долго крутился. Не слушая задания, угадывал буквы. Бочка в окне растворялся в белом, а может и не бочка. Зимой любого легко подменить. На подработке вышел дубинушка. А сколько пьет, как еще ноги держит? С нежностью говорила мама, садясь рядом с Яриком. Вот уж точно, ангелы берегут не тех, кого следовало бы. Она с обидой смотрела на потолок, а потом прижимала Ярика к себе. От маминого халата пахло так же, как от печи, из которой только-только вытащили хлеб. Рукава у халата широкие, можно просунуть в них голову. Почитаем. Сказки. Сказки. Сама новогодняя ночь началась гладко. Ее не за что было ухватить. Ярик запомнил так. Смотрел телевизор, пока мама лепила пельмени, а после смотрели вместе какие-то песни. Тело просачивалось в диван, сливалось с ним, было тяжелым, счастливым, сытым. Мама ругалась на неприличных звезд, как всегда, но не отводила блестящего взгляда. Елку нарядили на улице, и она спряталась в темноте зверьком. Как хорошо! Мама подоткнула одеяло в том месте, где слегка холодило ноги. Вечность бы так с тобой грелась. Под голубой огонек Ярик вышел во двор. Женька обещала приехать на Новый год, но явно не так просто проехать. В Петербурге ведь тоже снег. Может быть, и поезда не ходят. А может, поезда заблудились, потому что все рельсы засыпало. Машинистам ничего не видно. Все тоже сидят по домам. Ярик с опаской посмотрел на небо. Точки звезд складывались в узоры, которые кто-то выколол изнутри космической шпилькой. Может, это письмо? Но ни одного знакомого слова. Мимо проскочила лиса, и Ярик попробовал подманить ее, как кошечку, лазерной указкой. Потом сказал «Кс-кс-кс!» «Пирожок!» — крикнула мама и постучала изнутри дома в окно. «Замерзнешь! Ща!» Лиса застыла у новогодней елки. Ярик сделал шаг ближе, ближе. Но лиса не пошевелилась. Стало страшно, потому что чем больше греешься дома, тем опаснее из него выходить. Ярик вспомнил, что говорила Женька. «Чтобы не бояться, играй». Представив себя отцом, Ярик протянул руку, и лиса сразу же стала послушной. Ближе, ближе. Лиса обернулась пнем, который мама очистила от снега. Наверное, чтобы встать на него и повесить любимый шарик на самую крепкую ветку. Теперь справа кто-то скрипнул снегом. Ярик медленно повернул голову, но вместо дрожащей на ветру ветки увидел бабушку Еси. Она стояла, слегка подсвеченная телевизором, в огромном тулупе, утонув в сугробе почти по пояс. Смотрела мимо Ярика, потом, увидев его, приложила слезный платочек к сморщенному лицу. Ярик понял. Собралась причитывать. Почему? Он приоткрыл рот и не мог никак пошевелиться. Тело замерло. Ни вперед пройти, ни назад. Бабушка Еся достала спичечный коробок из кармана, хрустко чиркнула спичкой. Стало отчетливее видно ее мягкое морщинистое лицо, тонкую косицу, голую птичью шею. «Ма!» — сказал Ярик одними губами. — Помоги. Лицо Есиной бабушки все больше напрягалось от плача. Вот-вот завоет. Ярик сам открыл рот, хотел закричать, но не получалось. Звука не было. Вдруг бабушка задула огонек. Стало темно, как в шкафу. Ярик побежал в дом. Мама сидела у телевизора и с застывшей улыбкой смотрела концерт. Раз лиса причудилась, то и бабушка Еси тоже. Просто все белое вот и сливается одно с другим. «Ну, наконец», — сказала мама, — «пора уже спать. Но ты посмотри, как танцует». Ярик, тяжело дыша, подбирал правильные слова, хотел рассказать. Посмотрел в окно — ничего. Мама выключила телевизор, включила свет и ушла разбирать в комнате Ярика постель. В Новый год свежевыстиранное белье. Вместе с ветром пела грустную колыбельную. Ярик стоял просто так и слушал. Дом для того и нужен, чтобы прятаться. В доме никогда не падает снег. Утром 1 января мама сидела за столом и всматривалась в кофейную чашку. Крутила ее с таким прищуром, будто из гущи на нее ругалась соседка. Стопка блинов стояла перед ней, и блинный пар соединялся с солнечным светом. «Будущее неясно», — сказала мама. «То ли покойник, то ли новый клиент, какой придет к лету». Ярик сел за стол, сутулив спину, и придвинул к себе банку малинового варенья. Ночной сон был кошмаром. Ярик в нем блуждал по лестницам многоэтажного здания из какого-то фильма, пока не зашел в пустую комнату. Мама стояла на узком подоконнике у распахнутого окна между полом и небом, и ее каблуки елозили, крошили белую краску. Она не знала, куда лучше падать. «Не сутулься», — сказала мама, не глядя на Ярика. «Держи вот самый ажурный пирожок». Отставив чашку, она подняла верхний блин сначала на свет, а потом перед собой. Через блин было видно то солнце, то ее лицо. Рукой она оторвала кусочек блина и положила Ярику в рот. «Каждый блин особенный, как снежинка», — сказала мама. Ярик медленно разжевал. У блинов был вкус соры. «А толстые блины есть? Мне нравятся толстые. А если ажурные, то тогда уж лучше сканцы, чтоб хрустел». «Ну и дурачок». Ярик, покраснев, разложил на тарелке блин, плюхнул на него сразу 2 столовые ложки варенья. Мама встала, чтобы снять с плиты чайник. Ярик незаметно слезнул со стола малиновое пятно и хлебную крошку. «Я тоже хочу кофе», — сказал он. «Рано тебе еще кофе. Давление подскочит». «Хочу на кофейной гуще погадать», — Ярик чуть повысил голос. «На вот на моей погадай». Мама сердито поставила рядом с Яриком свою чашку, и та еще какое-то время трепыхалась со звоном. «Так это твоя чашка, а я должен на своей гадать!» «Так мы с тобой вместе!» Ярик заглянул в чашку и снова нашел лисицу, перевернул и увидел череп покойника, и своей вытянутой формой он казался смутно знакомым. Ярик мысленно надел на череп отцовскую шляпу, приклеил усы. «Так», — протянул Ярик, — сказал бедняк. «Сейчас пойдем выбивать коврики, пока не стемнело». Мама потянулась до хруста, после хлопнула ладонью по столу. «Потом можем пойти на джипы смотреть. Кто-то на них приехал. Финики, наверное. Со стороны фашистские танки». «Мама!» «Что?» Она встала и повернулась спиной. «Сразу же неинтересно». «Вчера ночью я видел бабушку Еси. У нас во дворе». «Так почему не сказал?» Мама повернулась и снова села напротив. «Думал, ты не поверишь. Да и чего мне ее пугаться?» «Это как не поверю? Она колобродит лунатиком по деревне, уж который раз все на нее жалуются. Ох, боже, и кто же их семье поможет? Ты испугался?» «Не испугался». Мама всмотрелась с сомнением. «В следующий раз зови меня сразу же. Кричи! А еще знаешь, что я подумала? В город нам надо. Вот что». Ярик удивленно открыл рот. «Идем бить ковры. Все, потом». Выбивая ковры, Ярик представлял, что это волшебные барабаны, которые улучшают настроение. В доме мама натирала их солью, а потом ковры побольше вешала на старый турник, а поменьше кидала в новый сугроб. Отбив их, оставляла на морозе, чтобы точно в ворсинках померли все жуки, микробы и паразиты. Во время передышки Ярик отошел к новогодней елке и увидел в снегу маленькие лисьи следы, а вдалеке — следы сапог бабушки Еси. Просто 2 дыры, а вокруг — ровный снег. будто бабушка выпрыгнула одним прыжком, когда стало можно. «Ма!» — снова позвал Ярик. «Не могу сейчас! Возвращайся!» Когда Ярик лупил маленький коврик, а мама лупила другой, побольше, кто-то кинул ему в спину снежок. Воображение теперь вырос гудрон. Он сидел в развалочку за последней партой, занимая сразу два места, бесстрашно вытянув ноги. В деревне так никто не сидит. Все помнят, под столом могут прятаться души. Ярик медленно обернулся. От резкого счастья дыхание рухнуло в ноги. У забора стояла настоящая Женька, изменившаяся, вытянувшаяся, в серебряном пуховике. В руках у нее был еще один снежок. Она подкидывала его, как теннисный мячик. Не обманула, пообещала и сделала. «Привет!» — звонко крикнула Женька и снова кинула снежок, на этот раз целясь в живот. Женька явно гуляла все утро, пока Ярик дома жевал блины. Из-под шапки у нее выбились замерзшие волосы, щеки раскраснелись от холода, пропитанный дыханием шарф покрылся драгоценными капельками. Она опустила его и улыбалась, глядя сверху вниз, показывая белые зубы. Лицо ее стало взрослее и строже. «Поехали завтра утром с нами на джипах к церкви. Как светло станет. В 10 у нашего дома. Поедешь?» Женька говорила просто, будто осени не было, ничего не было. Хотя, если подумать, то за осень не произошло ничего, что можно было бы сразу же вспомнить. Только чай, одеяло, снег, лопата, ожидание. Ни одного лишнего слова. Стрелки часов, стучащие по стеклу коготки. «Женя!» Мама стояла позади Ярика с выбивалкой в руках, и он чувствовал спиной ее печное тепло. «Значит, ваши джипы, не финские. Но они что же, через сугробы поедут? Вам лыжи нужны, а у нас нет лыж. Да и Ярик после болезни. Завтра холодно. Если он заболеет, то нам еще полгода дома сидеть». «Проедут, проедут. Наши проедут. Папа так говорит. И дорога там есть. Просто плохая. Но скоро сделаем хорошую». Женька сняла зубами варежку и спрятала голой рукой непослушные волосы под шапку, а потом надела варежку снова. «Везем даже макроноса из педан!» «Это Петра Александровича, что ли?» — осторожно спросила мама. «Сухонос». «Ну, это тот, что с таким животом, да?» Женька растопырила руки, надула щеки. «Он? Ну что?» Ярик повернулся к маме. Та стояла, удивленно вытянув губы, как с невидимой дудочкой. «Еду!» Ярик снова повернулся к Женьке, проглотил ледяную слюну. «Конечно, еду!» «Тогда до завтра!» Женька развернулась спиной. Она шла ровно и медленно, как будто специально. Ярик скатал в снежок какое-то невозможное чувство и кинул ей вслед, но мимо. Оказавшись на повороте с Арбата, Женька вытянула в сторону руку на разрушенный дом. «А здесь вместо разрухи детский сад сделаем!» — крикнула она. «Семейный!» «Ну-ну», — сказала мама. «А вместо Галиного сарая райский!» Женька уходила, залитая солнечным светом, оставляя после себя мерцающую лыжню. Ярик посмотрел на маму. Щеки у нее из розовых становились темными. Мама подошла близко-близко, и казалось, что она растет на глазах. «Думаю, если церковь восстановить, то сразу Бог простит. А если в деревне детсад построить, то здесь все сразу в ножки поклонятся. Делают, что хотят, ни у кого не спрашивают. Помощь такая от них — все разрушить, что веками строили». Мама кинула красную выбивалку в снег. Солнечный свет осыпался пушинками. Женьку больше не было видно. По дороге проходила беременная соседка Глафира. Она остановилась, чтобы поглазеть, и глаза у нее были кошачьи. «Все тут заасфальтируют, перестроят, дома скупят за бесценок. Проходили, знаем», — мама говорила теперь громко, как на сцене. «Остров хотят здесь подготовить для таких же, как они сами. Добро просто так не делают. а любящие просто так не уезжают. Учебник открой по истории, газету открой. Все уже это было, было, было. А уж у меня на роду сколько было. Зачем им это, слышишь? Зачем?» Глафира продолжала стоять и слушать. «Так Женькин папа родился здесь», — пискнул Ярик. «И учился потом, в интернате. Я бы тоже своей школе сделал хорошо, когда вырасту. А я сейчас здесь живу, и нам и так хорошо. Зачем помогать, когда не просят?» Мама развернулась к Ярику, но сразу спрятала от него лицо и пошла в сторону дома. Ярик стоял какое-то время один, глядя на то место у калитки, где недавно еще была Женька. В снегу отпечатались ее узенькие следы. «Пускай асфальтируют, продают и строят, обманывают, пускай деньги, опилки, только бы не мешали дружить, только бы рядом был человек, которого можно увидеть, только бы не было отсутствия человека». Ярик обернулся. Мама возвышалась в дверном проеме, сложив на груди руки, уже привычные и спокойные, как перед сбором клюквы. «Если дают из жалости, нельзя брать». «Что?» «Когда дают из жалости, значит, они высоко, а ты низко. Ты слабый, значит, пирожок, а они сильные, понял?» Ярик посмотрел на сугроб. «Ну, раз и правда Петр Александрович будет, можно ехать», — устало добавила мама. «Я давно уже не ездила так далеко. Хоть расскажешь, что там творится на другом берегу. Ты помни, главное, на чьей надо быть стороне». Мороз по утрам сделан из серебра. У него острые, заточенные края. Закутанный Ярик пришел на полчаса раньше назначенного времени и, чтобы не задубели ноги, ходил вокруг Женькиного забора. Через несколько кругов в одном из окон ему настойчиво постучали изнутри. Ярик присмотрелся, стараясь увидеть Женьку, но вместо нее увидел Женькину маму, тетю Настю. Она махнула ему легкой рукой, приглашая в дом, и уже поздно было отворачиваться, делать вид, что не видел. Внутри дома все было неправильно, непривычно. Все так и осталось с лета. Только на коврике резинки стояли не сандалии и шлепки, а странные ботинки разных размеров, пестрые, чужеродные попугаи. Для Ярика они всегда были связаны с фениками. Русские ноги ходили иначе. Мама говорила: «Не может быть и тепло, и красиво». Ярик снял валенки, поставил их чуть в стороне и прошел на середину большой светлой комнаты. Потом снова обернулся, посмотрел на обувь. Казалось, валенки принадлежали какому-то маленькому человеку из леса, заблудившемуся старичку-боровичку. «С Новым годом, Ярослав! Ты проходи!» — мягко сказала тетя Настя. «Женя! Я сейчас!» Женька крикнула откуда-то сверху. Ярик поднял голову. Женька, высунувшись через прутья лестницы, показала обложку книги. Ярик прочитал название очень медленно. «Гарри Поттер и философский камень». Рядом висели часы. Стрелки на них не двигались, только слегка дрожали. Ярика они привлекли куда больше. «5 минут еще и спущусь!» — крикнула Женька, снова углубившись в чтение. «Какая-то книжка. Говорят, неплохая. Возьми у Жени потом почитать». Тетя Настя налила из чайника воды в прозрачный высокий стакан. «Ты хочешь что-нибудь? Чай, может?» Ярик отрицательно покачал головой. «Не замерз? Нужно было тебе сразу к нам идти». «Не замерз? Газировки? Не надо». «Ну ладно, мальчики заедут за нами совсем скоро. Ты на эти часы не смотри. Батарейку надо поменять. А в деревне кончились. Ходят неправильно». «Это почему в деревне ходят неправильно?» «Часы». Тетя Настя округлила глаза. «Я про часы». Ярик сделал 3 шага вперед и сел на табуретку. Больше всего хотелось радости, но радоваться не получалось. Дом пах невкусной едой, а Женькиной мамой, ее духами, которые он запомнил еще летом. В комнате стоял большой круглый стол, накрытый белой скатертью, а на ней Вазочка с желто-зелеными конфетами-лимончиками. Такие конфеты хорошо рассасывать, пока вокруг поведла не останется только тонкая мягкая карамель. «Как дела у тебя?» — снова спросила тетя Настя. Она вытащила ногу из тапочка и поставила ее на колено другой. «Редкая птица. Таких птиц можно увидеть на болотах. Услышав человека, они сразу же улетают в лес. Тетя Настя очень худая, высокая, у нее узкий нос и накрашенные помадой губы. Когда Ярик рассматривал ее лицо, она казалась ему иностранкой. Нормально. Как школа? Нормально. Говорят, у вас не топили в школе. Не топили. Тяжело. Ярик посмотрел осторожно на ее лицо. Жалость на нем или доброта? Можно ли вообще понять? Я не ходил, болел. Надо новую школу, в которой детям тепло. Надо. Дядя Костя, Женин папа, дружил с твоим папой в детстве. Ты знал это? Кажется, да. А Сухонос тебе работу не предлагал? Какую еще работу? Тетя Настя изучала какое-то время Ярика внимательно и кусала губы. А особенные классы у вас есть? Зачем? Для тех, кто не такой, как другие. Ты бы туда ходил? Ярик занервничал и только пожал плечами. Зачем столько вопросов? Как на допросе в кино. Особенным лучше не быть. Отец рассказывал о звездном шестиногом лосе, которому пришлось отрубить две ноги, чтобы стать обычным. А мама твоя как? Снова вопрос. Мама в школу не ходит. Да нет же. Тетя Настя почему-то рассмеялась. Как у нее дела? Нормально. Она у тебя молодец. Всех построит. Тетя Настя одобрительно кивнула. Я в ее возрасте только первого родила. За ум взялась. Да и то. А она уже... То есть? Что? Ярик в задумчивости открыл рот, считая годы. Тетя Настя улыбнулась и показала сразу все зубы. С улицы донесся рев, наверное, с таким же звуком взлетает ракета, чтобы оторваться от земли. А вот и мальчики. Тетя Настя поставила стакан воды на подоконник, на стекле остался помадный след. Надевай валенки, Ярослав, пора выходить. Надо было и нам запастись валенками. Самая теплая обувь. Женя! Женя! Куда легче было представить тетю Настю с крыльями или даже с хвостом, чем в валенках. У дома гудели огромные черные джипы. Один из них распахнул пасть. Женькин папа упаковывал в нее какие-то вещи. Со стороны к джипам подошли пацаны. Гудрун снова общался с Есей. Всю осень они гоняли друг друга, потому что не поделили чего-то в школе. Теперь явно сдружились. Еся был при Гудроне на равных, пока остальные пацаны послушно держались на расстоянии. На Ярика они не смотрели, а, столкнувшись с ним взглядом, отводили глаза. Ярик встал рядом с джипом и положил руку на капот, будто позируя для фотографии. Мало что злило больше, чем когда не замечают. Ярик пытался поймать их взгляд, но пацаны рассматривали теперь фары машин. Он обошел джипы с другой стороны и подошел к тете Насте сбоку. «А зачем вы туда едете?» — спросил Ярик. «Туда? Куда?» «Ну, в церковь. Помочь хотим». «Почему?» Тетя Настя стала вдруг очень серьезной. Пацаны сразу же вытянули головы, даже Гудрон как будто развернул к их разговору большое ухо. «Это важный вопрос, Ярослав. Костя рос здесь». Ему дороги эти места, точнее, там, где рос, уже и нет ничего, понимаешь? Все село обезлюдило, а те, с кем он учился, умерли почти все. Кто от наркотиков, кто от алкоголя, кто в тюрьме. Ой, боже, как же ему повезло. А сюда все-таки ездят, озеро рядом. А какие обычаи! Страницы колевал. Сделать бы дороги, гостиницу, пригласить туристов. Хотели ведь сделать дорогу от Сегеж до Медвежьегорска, но так и не сделали. Деньги кончились, ты слышал? Заработать и мы хотим что-то, это естественно. Но пока мы вкладываемся, очень много, чтобы и самим потом переехать, позвать с собой новых людей. Проект наш «Вернем жизнь в деревню». Здесь церковь такая древняя. Ты был там? 16 век, на секундочку. На стенах музей. Туда надо людей вести. Не в музей шишек. Он и особенный. Нам так помог. Как он нам помог? Все, что у меня есть, благодаря ему. Она вдруг стала говорить шепотом, наклонилась к Ярику близко-близко и дыхнула мятной жвачкой. Просто не мешали бы нам сейчас, понимаешь? Не мешали. Хотя деньги сюда идут, просто не доходят. Хотя... Ладно. Ярик втянул носом мятный воздух, проглотил слюну. А со старыми людьми что? Не поняла тебя, Ярослав. Новых людей привезут, а старым что? Да ничего, конечно. Будут жить вместе с новыми. А почему жизнь возвращаете в деревню? Мы и так тут живем. «Это мама твоя тебе сказала?» — спросила тетя Настя, снова поднявшись над Яриком в полный рост. «Ты против?» «Нет». «Правильно выбрать нужную сторону, Ярослав. Ты молодой, добрый, умный. Вот и думай, кого поддерживать». Ярик представил яркую обувь и некрасивые серые валенки в одном ряду на резинке коврики. «Но я болтливая, наговорила тебе много, загрузила». Тетя Настя взяла какие-то сумки и тоже положила их в джиповую пасть. «Сейчас главное путешествие. Путешествовать надо с удовольствием. Да где же эта девчонка? Женя! Женя!» Женька спустилась и протянула Ярику коробочку, перевязанную красной лентой. «Лего», — сказала она, — «ты просил, я сделала». Ярик запомнил так. У машин стояли Женькин папа и два человека в кожаных куртках, которых Ярик вроде бы видел до того, но имен не знал. Один из них был бледный и худой, он напоминал вертикальную черту. Второй постоянно улыбался чему-то, а может, губы у него были такие сами по себе, приподнятые в уголках. Последним подошел сухонос Петр Александрович, свежестриженный и пузатый, как будто прячущий под курткой громадное яйцо. Издалека он тоже казался простым и веселым, может, потому что смешно носил свой живот и тоже был в валенках, а может, из-за смешной фамилии. Но лицо у него было совсем не смешное. Все в морщинах, как дубовая кора, с яркими голубыми глазами, глядящими насквозь, морозящими шею. К нему сразу же подошел Гудрон, они пожали друг другу руки. Еся пожал сухоносу руку, куда осторожнее. Рядом кричали Женькины братья и бросались на своего отца со спины. Ярик по телевизору видел, что так же ведут себя обезьяны. Не задумчивые гориллы, а глупые, заглядывающие друг другу под хвостики. Женькин папа смеялся, скидывал братьев, но как будто не мог сказать им сильное слово. Гудрон и Еся смотрели на них, как на сопляков. Ярик отвернулся, чтобы не видеть, но сразу же встретился взглядом с Ирмой. Она пялилась на него внимательно, из небольшой толпы бесцветных людей, завернутая в красный платок с вышитыми крылатыми птицами. Кончик ее носа тоже налился красным. «Нет, книгу мы оставляем». Тетя Настя в стороне хлопнула дверью дома, затрещала ключами. От этих звуков Ирма моргнула и сразу лопнула натянутая нитка взгляда. Ярик расслабленно выдохнул, потому что, наконец, рядом появилась Женька, и от ее присутствия стало легче. Казалось, что все здесь стояли лишь потому, что ждали ее. Женькин папа устало махнул рукой тете Насте и, собрав братьев, сел в первый джип, туда же влез бледный, а на переднее сиденье сел сухонос. Тетя Настя с Женькой и Яриком сели во второй, вместе с улыбающимся. «Там ремня нету», — сказал водитель, глядя на то, как тетя Настя пытается отковырять что-то в сиденье. «У нас безопасно ехать». «А сколько ехать?» — спросила Женька. «Да меньше часа. Не ушла бы дорога». Джип зарычал, рванул. Люди снаружи почтительно разошлись. Слива перекрестился, а бочка сплюнул. У Ярика в животе все сжалось в кулак. скрутилась. Он всматривался в детали, пытаясь поймать все памятью, словно с очком. Крутился, чтобы увидеть такую же радость других. Но мужчина впереди продолжал улыбаться бессмысленно. Женька развязывала узелок шнурка на капюшоне, а потом завязывала его снова. Тетя Настя глядела в окно, в задумчивости кусала губы. Улыбающийся разломал пополам рогалик из белесого теста. «Хотите?» — спросил он тетю Настю. Крошки упали на кожаную куртку, покатились вниз, а две так и остались в волосках мехового воротника. Тетя Настя вздрогнула, посмотрела на половину рогалика. «Нет, нет, спасибо». «Ну, напрасно. Дети?» Ярик тоже решил отказаться. Он рассматривал Женькину руку и пытался запомнить пальцы, форму ногтей, покрасневшую кожу вокруг заусенца и особенно маленькое пластмассовое колечко на безымянном пальце. «А где вы хотели эти ваши пленэры сделать? Прямо на лугу, что ли?» — спросил улыбающийся. «Пускай уж художники сами решают». Тетя Настя сняла перчатки, и руки у нее были почти такие же, как у Женьки, только взрослые, чуть пересушенные морозом, присыпанные мукой. «А гостиницу вот здесь?» Мужчина ткнул толстым пальцем в стекло, палец неприятно согнулся на кончике. «Нет, поближе к воде, наверное. Но это потом, это в планах, чтобы привлечь людей. Сначала вещи первой необходимости. И не гостиницу, а базу. Базу для отдыха». «У художников денег немного, даже у городских. Не понимаю, как вы планируете заработать. У нас был, кстати, один художник. Мы ему платили пенсию. Петрозаводск настоял. Рисовался Гозер каждый день. Уже и воды, наверное, не осталось, которую он бы не нарисовал. Лежат теперь картины в сарай». Тетя Настя затрясла коленом. «Если бы мы хотели только заработать, то сделали бы это иначе». Мужчина рассмеялся, и Ярик заметил, что смеется он наоборот, опуская губы вниз. «Ну, вы это вовремя затеяли. Тут вон сандармох копают, копают. Здесь тоже все перекопать и людей созвать. Все раскурочить, ну и денег собрать, чтобы, как в кино, провал не проваливался». «Это не бизнес-проект, а там будет видно». Тетя Настя проигрывала. Ярик слышал, как слабеет ее голос. Точно так же пытаешься вспомнить в школе недоученные строчки стихотворения. «Люди вас не понимают. Всюду сейчас чужаки». «Почему вы не верите, что можно просто сделать хорошее?» «Мы-то не против, никто не против. Главное, с Петром Александровичем договориться. Он у нас хранитель. И с людьми надо разговаривать, потому что вы для них иноземцы». «Не такие иноземцы. Костя родился здесь. Церковь ваша нам дорога. И раз земля куплена, можем как хотим использовать». Ярик ослабил шарф, чтобы оголить вспотевшую шею. «Если земля ваша, ее можно хоть жрать», — нежно сказал улыбающийся. Женькина мама открыла сумочку и достала маленький тюбик. Открыла крышку, выдавила немного крема на запястье и размазала по рукам. Ярик втянул носом воздух, пахло одуванчиками и весенним болотом. «Если бы ты смог стать птицей, то какой бы ты стал?» — тихонько спросила Женька прямо на ухо, и ее шепот был громче всех прочих звуков. «Я думала об этом все утро». «Попугай!» — брякнул Ярик, и Женька удивленно выдохнула. «Или орлом». «А я полярной совой. Меня вчера об этом спросила, знаешь кто? Урсула». «Мама ее иногда зовет в гости, потому что у нее родители пьяницы. А в школе говорят, что она ведьма». «Не ведьма, а волшебница. Я бы тоже хотела стать волшебницей. Она сейчас встречается с тем огромным и страшным парнем». «Гудроном». «Какой-то великан, родственник Хагрида. Вот такой это Гудрон». «Кого родственник?» «Неважно». Великаны в лесу живут, но зимой спят с медведями в берлогах. Сориентировался Ярик. По весне даже дети могут быть. С ними лучше не связываться. Может, и Гудрон так получился. Сын великана и медведицы. В целом все сходится. Женька прыснула. Тетя Настя посмотрела на них, как-то по-особенному сощурив глаза. Ярик вдруг отчетливо увидел в ней саму Женьку. Как раз где-то там, в уголках глаз, где собираются мягкие складочки. Но она ведь совсем другая. Можно ли вообще найти еще такого человека, с которым так же хорошо, как с Женькой? Вдруг люди придуманы подвое, и если однажды своего упустишь, то уже никогда даже похожего не найдешь.